Если его выпустить, он начнет все сначала? Несомненно. Он слишком упрям и неразумен. Зато силен и упорен. Да, из него получится хороший воин. Не уверен. Возможно, в этом случае нам придется применить полную реконструкцию личности. Сила тяжести уменьшилась. Или это только казалось? Степан уже не мог доверять своим ощущениям. В полной темноте и тишине исчезло время. Медленно исчезало вслед за ним и нормальное восприятие мира. Начинались галлюцинации. Кошмары. «Нет!» – закричал он в равнодушную темноту. «Я не хочу!» Никто его не услышал. Беспомощное, безвольное тело человека медленно притягивалось к центру шара, внутреннему фокусу гигантского золотого глаза, не ведавшего жалости, сострадания, гуманизма. «Ты кто такой?» – спросил голос глаза. «Степан, куда ты полез? Что ты можешь? Ты козявка, ничтожество!» «Я человек. Ты забудешь даже свое имя?» «Нет. Попавший в фокус забывает все. Сейчас ты узнаешь, что такое фокус. Сейчас ты почувствуешь». Миллионы невидимых раскаленных игл, выброшенных засветившейся поверхностью шара, летели в одну точку, к центру, туда, где висел человек. Впиваясь в его тело, они причиняли короткую нестерпимую боль и гасли, но на смену им летели новые иглы, и с каждым укусом он вспоминал поражение, неудачу, несчастье, обиду. Он ощущал величие тех, кто причинял ему боль, свое ничтожество и их могущество. Спасительная темнота забытья заволакивала время от времени сознание жертвы, но хозяева золотого глаза располагали временем по своему усмотрению. Их терпение казалось безграничным. Иногда в голосе глаза звучали отеческие интонации. Он наставлял, поучал, объяснял. И тогда на время пытки прекращались. Вместо раскаленных игл к фокусу шара начинали поступать совсем другие излучения. Они наполняли тело Степана сытостью, ощущением благополучия и короткого дремотного чувства счастья. В такие минуты он ощущал себя личинкой, помещенный в прочный и надежный кокон заботливой маткой. Она питала и растила, она заботилась о его будущем. Странные видения время от времени возникали в мозгу Степана. Он видел гигантские пирамиды, сложенные посреди немых городов. Его глазам являлись лживые боги и пророки, которым удалось обмануть жителей городов, слишком занятых собственными повседневными делами. Боги взбирались на вершины, укреплялись там и застывали в бронзовой неподвижности. А внизу, в тени пирамид, спокойно кормились их старательные почитатели. Но как только Степан хотел что-то изменить в своем положении, едва он пытался дернуться, вывернуться из проклятого фокуса, как шар оживал, и Степан сразу же начинал ощущать раскаленную точку фокуса, шарившую внутри его беззащитного тела, искавшую центры нервных сплетений и разрушавшую одну за другой кладовые его памяти. Один раз он увидел внутреннюю поверхность шара, излучавшую мыльные пузыри. Их радужный слой, все ускоряясь, летел к нему со всех сторон пространства, обволакивал густой пеной, не давал дышать, забивал рот сладкой ватой. Он глотал эту пену до тошноты, до рвоты, она переполняла легкие и желудок. И когда в очередной раз голос шара спросил его об имени, он не знал, что ответить. Больше он не ощущал себя цельной личностью. Его разъяли, разложили на отдельные шарики. Каждый шарик, возможно, имел собственное название, но единой человеческой сущности они уже не составляли. Время относительно. Оно становится таковым, преломившись в призме человеческого сознания. Но если сознание раздроблено, расчленено на отдельные части, время тоже теряет свою целостность и как бы распадается на отдельные крохотные эпизоды, не связанные между собой прямой логикой причинно-следственных связей.